Каковы, следовательно, причины будущей войны? Перелистав те страницы Святой Книги, на которых находится единственная точная философия войны, и рассмотрев в освящении Библии новейшие войны, мы можем, генерал, теперь ответить на ваш вопрос о причинах будущей войны. От качества нашего мира зависит, будет или не будет война. Если в мирное время наша жизнь будет угодна Богу, то, конечно, войны не будет. О, если бы это было так! Но мир без Бога есть колыбель войны. В мире плодятся и растут бациллы войны, а когда они размножатся и вырастут, то война неизбежна. Хотят ее или нет, она неминуема. Я не предсказываю, что война начнется убийством миссионера или консула, или злодейским потоплением корабля соседней страны, или покушением на независимость и имущество какого-нибудь народа. Война может начаться каким угодно событием, но это нас не интересует. Это не важно, когда речь идет о причинах войны. Это только повод или сигнал к войне, которая предварительно, в мирное время, долго назревала, то приближая, то отдаляя момент своего начала. Причины будущей войны уже получены нами в наследство от прошлой войны. Они начали накапливаться после прошлой мирной конференции, на которую были приглашены воюющие стороны, но ни молитвой, ни воздаянием благодарности не был приглашен тот третий, всевидящий, решающий фактор, без которого не бывает ни побед, ни поражений. Примечание издателя. Известно, что только Вильсон во время конференции держал перед собой Святое Писание и временами, склоняя голову, молился Богу. Работа на конференции протекала напряженно и мучительно, как пытка. Во время военных бедствий люди помнили о Боге и взывали к помощи Его, но как только война окончилась, люди отстранили Бога от своих дел. Поэтому на конференции говорилось больше о военных убытках, чем о мире. Не было на ней Божьего благословения, и поэтому был создан такой мир, который, притворив всю землю в какую-то фабрику войны, начал неустанно, всеми силами и всем имуществом народов служить будущей войне. Союзники продиктовали условия мира и по своему желанию поделили имущество побежденных. Пошло ли им это имущество на пользу? Они запретили побежденным иметь войско и оружие, а себе разрешили. Почему же они себе разрешили, а другим нет? Они не могли предвидеть, что таким образом поставят себя в ряды побежденных. Кто знает, может быть, взятая силой у побежденных имущество не сегодня, так завтра пойдет или уже пошло на усиление военной мощи и для все новых приготовлений к войне. Нет благословения на таком имуществе. Наибольшее счастье побежденных народов в том, что руки их связаны, и они не могут бросать деньги на вооружение для будущей войны. Им не надо жалеть об отдаче своего золота победителям. Лучше дарить его соседям, чем бросать в Зев Марсу. Наибольшее же несчастье союзников в том, что взятое у неприятеля имущество они употребили на военные цели. Говоря человеческим языком, это отмщение того третьего, который не был приглашен на мирную конференцию. Вот что значит делать что-нибудь без Божьего благословения. И вместе с тем это значит, сразу после пожара, вновь поливать город керосином. Среди причин как прошедших, так и грядущих войн, главной и основной причиной является безбожие и отпадение от единого живого Бога. «Нечестивым же нет мира, — говорит Господь». Многие христиане Европы и Америки, спешившие во время войны в церковь, приходившие иногда даже до начала богослужения, чтобы занять место, стали после войны охладевать к религии и отпадать от веры в Бога. А если им об этом напомнить, то они иронически возразят, что религия стала несовременной. Как же это так? Разве можно говорить о современности или несовременности действительности? Ведь Бог является наивысшей действительностью, возвышающейся над всем тем, что вообще именуется действительностью. Как же может быть, что вера в Бога, бывшая 10 лет тому назад живой и необходимой связью с действительностью, теперь вдруг становится несовременной. Неверие в Бога означает веру в недействительность, в химеру. А какая судьба ожидает народ с большим числом неверующих, ясно видно из святого откровения Божьего. Нечестивым же нет мира, вот судьба их, вот что написано им. И они никогда не смогут избежать войны, если не искоренят безбожие. Неверующий человек уже тем самым, что он не верит, делает неугодное пред очами Господа. Неверие есть оскорбление Творца Вседержителя, небрежение Господом Иисусом Христом и повторное распятие того, во имя которого крещены христианские народы, через крещение, давшие ему клятву в верности. Всякое оскорбление Бога, если в нем быстро не покаяться, вызывает бедствие, как, например, засуху, наводнение, болезнь, беспорядки, различные кризисы, общий регресс и, как венец всего, войну. И это не суеверие простого народа, а факт, установленный и откровением, и самой жизнью. Пойдем дальше. За безбожием или неверием непременно следует поклонение идолам. Как только человек отречется от Бога, он начинает восполнять пустоту души своей чем-то иным, чему поклоняется как высшей действительности, высшей ценности. Единство Бога, Богоотступник заменяет множественностью идолов. Никогда ни один идолопоклонник не поклонялся только одному идолу. Идолопоклонство вызывает хаос в человеческой душе, тогда как вера в единого Бога вливает в душу гармонию простоты, ясности и определенности. Поскольку возможно разобраться в теперешнем духовном хаосе огромного большинства образованных европейцев и американцев, и поскольку могут быть перечислены их самые тяжелые духовные недуги, у нас сейчас имеется 5 главных идолов, которым они служат. Материя, личное «я», эго, империализм, нация, культура. Начнем по порядку. Хотя и говорится, и пишется, что философский материализм, отравлявший собой дух Европы в течение всего XIX века, умер, все же нам ясно, что после него остался материализм практический, мерзкое порождение чудовища. Материя как цель устремления и труда человека является для очень многих европейцев и американцев чем-то, что ценно само по себе. Будь это материя в виде земель, денег, вещей или удовольствия, проистекающего из всего этого. Стремление к обладанию материей, разве это не есть обычное послевоенное помешательство христианских народов обоих континентов? Безграничную человеческую жажду обладания материей для наслаждения ею можно противоположить, по силе их, только безграничной жажде Бога у настоящих христиан и духовной радости, исходящей от Бога. Люди, потерявшие способность видеть и ощущать Бога, осуждены на поклонение материи как идолу, осуждены служить ей всеми силами, всей мыслью и всем сердцем своим. Но так как многие желают обладать одним и тем же материальным предметом, то среди людей неминуемо появляются зависть, злоба, ненависть, взаимные трения и борьба. А все это вместе является теми бациллами войны, которые, размножившись, могут довести организм до воспалительного состояния, то есть до военного пожара. Империализм овладел мечтами не только великих, но и малых народов и людей. Он означает захват чужой земли ради власти, торговли, то есть ради материи. Как легендарный Зевс родил Вулкана, так из европейского материализма вышел европейский империализм. В самом деле, чем был Зевс среди языческих богов, тем является империализм среди современных идолов. Так как у многих народов стремление к империализму безгранично, а земля наша ограничена, то неудивительно, что среди народов появляется взаимная зависть, ненависть, трение и борьба. Все это те же бациллы, неизбежно доводящие до военного пожара. Нация, как и все идолы, не оставляет места Богу. Мы часто встречаем атеистов, являющихся одновременно ярыми националистами. Современный национализм легче всего может перейти в империализм и всегда неотделим от него. В своих уродливых формах он не столько означает любовь к своему народу, это было бы совсем естественно, сколько презрительную ненависть к соседям, что, конечно, отвратительно перед лицом Творца всех народов. Личное «я», возведенное в степень идола, почти постоянно сопровождает всех людей. Оно им заменило Бога, как тем из них, которые много хотят и много имеют, так и тем, кто много хочет, но мало или совсем ничего не имеет. Ставя в центр всего вместо личности Божьей свою личность, естественно, что каждый человек ищет для своего идола храм, поклонников и богатства, то есть все той же материи, чтобы окружить свой идол блеском божества. Этот род идолопоклонства сильнее всего проявлен в борьбе партий европейской интеллигенции, в борьбе за первенство, власть и богатство. Характерными свойствами этого идола являются гордость, себялюбие и неразборчивость в средствах. И так как в этой бешеной борьбе забывается Бог и его закон, то единственно верным средством от отрезвления служит здесь война. Культура является самым бессмысленным идолом наших дней. Отстранив Бога, единственного вдохновителя и первопричину благородной культуры души и тела, неверующие люди начали обожествлять дела рук своих, то есть то, что они обозначают одним словом – культура. А обожествление человеческих творений есть самая большая мерзость перед Богом. Законом своим Бог строго запретил обожать Его творение, Его создание, среди которых самое незначительное много совершеннее самой совершенной человеческой культуры. Как далеко произведением человеческих рук до Божьих творений? Так как культура находится в зависимости от остальных вышеназванных идолов, особенно от материи, то и она способствует разведению бацилл войны, которые рано или поздно вызовут воспалительное состояние. Из этих пяти идолов два могут быть названы бессмысленными, а три – лицемерными. Культура и национализм бессмысленны, потому что лишь кричат о себе и рекламируют себя. А материализм, империализм и эгоизм лицемерны, так как притворяются и лгут, прикрываясь другими именами. Говоря языком Достоевского, всех этих идолов можно было бы назвать бесами. Все они, эти идолы, были, конечно, когда-то истинными ценностями и вновь могли бы стать таковыми, если бы они были освящены верой в единого живого Бога и проникнуты духом Божьего закона. Иными словами, когда они абсолютно подчинены Богу и служат во славу имени Его. Материя дана Богом людям для того, чтобы она служила им, а не для того, чтобы господствовать над душами их. Осуществить идеи империи Бог дает наиболее одаренным народам с целью служения слабейшим и менее одаренным, как сильный брат дается в помощь более слабому. Нация является прекрасным и праведным, хоть и ограниченным поприщем для служения Богу и людям. Личное «я», то есть разумную душу, Бог даровал каждому человеку для того, чтобы служением и любовью возвысить ее до уподобления ему, Создателю своему. Бог вдохнул в человека стремление к культуре для того, чтобы через нее человеческая душа проявила свое господство над миром материи и свою преданность и служение Богу. Таким образом, все эти ценности приняли бы ангельский образ через то служение и любовь, которые заповедал Господь Иисус Христос. Но, как некогда отпавший от Бога Серафим, названный Люцифером, стал дьяволом, так и эти ценности стали без Бога идолами, бесами. Заметьте, что относительное пресыщение этими идолами приводит людей к лени, порче, гниению, отвращению ко всему, слабоумию и самоубийству, как, например, под конец Римской империи. А неудовлетворение ведет к крайнему огорчению, зависти, ропоту, бесстыдству, всякого рода насилию и, в конце концов, опять к самоубийству. В обоих случаях эти идолы дышат ненавистью и презрением, кроткому и благому Господу Христу и, следовательно, доводят до войны. Вы, конечно, заметили, что я говорю только о христианских народах. Не без основания делаю я это, генерал. Ведь это они вели прошлую мировую войну, и они же готовят новую в течение последних 150 лет. С тех пор, как в Европе возникло богоборчество, европейские народы воевали несравненно больше, чем весь остальной мир. Война была бичом Божьим, чтобы вразумить неразумных. Но неразумные не образумились. Они падают все глубже и глубже, летят в пропасть. Те, кто избран Богом, чтобы быть солью и светом, потеряли силу свою и померкли. Хотя они и хвалятся, что они соль земли и свет миру, никто им больше не верит. Ни Индия, ни Китай, ни Африка не смотрят больше на белых людей, как на соль и свет земли, считая их ничтожеством и тьмою. Из всего сказанного ясно, что причины будущей войны заключаются в отступничестве от Бога и идолопоклонстве христианских народов и их вождей. Причины эти тождественны с причинами войн, от которых страдал и погиб Израиль, бывший некогда солью и светом мира. Эти причины должны быть быстро уничтожены покаянием и возвратом к Богу, потому что иначе целый ряд будущих войн, несомненно, приведет к гибели христианские народы, но не само христианство.